Сикст, должно быть, получил от отца-настоятеля наказ всячески опекать и ублажать нас, ну и, вероятно, наблюдать за нами. Он неотступно следовал за нами, угощал и рассказами, и музыкой. А вечером, после того, как Николаев, проверив ход работы и осмотрев посты, возвратился, мы нашли в моей очень комфортабельной келье на столе еду и питье в каких-то затейливых графинчиках. Монастырские настойки, бог знает каких давних годов. Со вкусом пообедали, но к графинчикам прикасались осторожно. Заметив это, наш опекун по-своему понял такую скромность и, чтобы показать, что питье не отравлено, лихо хлопнул по стопке из каждого графинчика. Это были сладкие ароматные напитки, отдаленно отдававшие то черной смородиной, то малиной, то рябиной, но знакомые запахи приглушал в них аромат неведомых трав. Напитки оказались довольно крепкими. Святой отец, глаза у него заблестели, замаслились, разболтался. «Мы с вами интеллектуалы», – заявил он вдруг, когда Николаев ушел проверить ход работ, и мы с ним остались одни. Он, очевидно, исключал моего друга из этого сословия. «Мы с вами элита. Соль земли, братья по духу. Вы ведь атеист, да?» «Все вы атеисты. В Бога не верите? Совсем не верите?» «Ну, знаете, напрасно. Вы очень обеднили этим свой мир. Но это ваше дело. Не смею спорить. Я тоже не верю в этих деревянных богов, в эти ярмарочные святые чудеса. В этом монастыре я 40 лет и до сих пор никак не привыкну видеть, как мужики и бабы, крестясь и шепча молитвы, на четвереньках подползают к иконе. Зрелище не для интеллектуалов. Отрыжка средневековья. Но матка боска...» Он наклонился ко мне и, дыша в ухо ароматом настоек, зашептал: «О, это совсем другое. Вам она не показалась, нет?» Старик не слышал, не мог слышать нашего разговора с сапером Корольковым. При нем мы об иконе вообще не говорили. Как только он догадался? «Нет, а чего же», — дипломатично промямлил я, — «просто не разбираюсь я в иконах». «Не понравилось», — упрямо твердил он, — «не понравилось и не могла понравиться, потому что вы ее не видели, потому что она не хотела вам показаться». «Как это не хотела показаться?» — внезапно спросил Николаев, тихо возникший в дверях и слышавший последние слова. Он был прямо с улицы, на ресницах его сверкали растаявшие снежинки. «Как это не показалось?» — настаивал Николаев, и в узеньком карем глазу его, в том, который был поуже вследствие контузии, запрыгали веселые чертики. «Она не показалась нам, потому что мы безбожники, да? Как это несправедливо с ее стороны? Религиозные фашисты, у которых на пряжках ремни написано «С нами Бог», хотели вон ее уничтожить, она им ничего не сделала. Безбожники, рискуя жизнью, ее спасают, а она им, видите ли, не желает показываться. Где же справедливость, святой отец? Наоборот, мы вправе рассчитывать на самый радушный прием с ее стороны. Кстати, у ваших евангелистов были более широкие взгляды, чем у вас, отец Сикст. Иисуса-то Христа, по их легенде, открыли иноземные волхвы, наверняка безбожники. Они ведь не были ни иудеями, ни, конечно, христианами, ибо христиан тогда не существовало. И потом волхование – это самая безбожная профессия. Так ведь выходит по вашему святому писанию? А вы знаете святое писание? Знаю, – ответил Николаев. Брат Сикст заерзал на стуле, поднялся. «Пардон, я должен поговорить с отцом-настоятелем», – сказал он. «Сидите, у вас игумен, администратор, что надо, ему докладывать нечего. Ваши павлины к нему через каждые 10 минут бегают информировать, он в курсе». Брат Сикст с видимым удивлением смотрел на безбожника, знакомого с религиозными легендами. «На все воля Всевышнего», — заявил он не очень уверенно. «А 36 авиационных бомб, заложенных под алтарь, которые сейчас ваши монахи извлекают из-под собора, это тоже по его воле? Что, уже раскопали минный заряд?» «Раскопали, обезвредили. Сейчас ваши павлины вытаскивают бомбы из-под алтаря». И, обращаясь ко мне, Николаев пояснил: «Там их уже целый штабель лежит, этих бомб. Если бы взорвались, тут бы и кирпичей не собрать. Ух, молодец этот старый солдат, я его данные записал». «Так взрыва не будет?» Сложив сухие руки на груди, наш собеседник, глядя на стоявший в нише стены крест, творил молитву. Потом снова попытался встать. «Нет-нет, об этом я должен доложить отцу-настоятелю сейчас же. Мы должны принести молитву. Как имя этого вашего солдата?» «Константин. Молитесь за раба Божьего Константина», — усмехнулся Николаев. Без него никакой бы Бог вам не помог, и не видать бы вам вашей церкви. Мы этого Константина к ордену представим, а вы молитесь себе, вреда ему от этого не будет. Спасая вас, действовал по Писанию, отдай живот свой за друзей своя. Или у вас, у католиков, этого в Писании нету? Последняя рюмка явно казалась для святого отца лишней. Он как-то сбросил свою интеллектуальность, сидел, выставив из-под рясы тощие ноги в клоунских башмаках, добродушно улыбался и уважительно поглядывал на нас. «Пардон, миль пардон, господа, имея срочную физиологическую надобность». Он вышел нетвердой походкой. Николаева монастырские наливки не взяли, у него был озабоченный вид. И в самом деле несколько тонн бомб с неразряженными взрывателями лежат возле самой церкви. В госпитале раненые немцы, а где-то там лесами идут и, может быть, подбираются к городу разбитые неприятельские части, которые мы видели с самолета. Связь только с комендатурой, и сил никаких, кроме тех ребят из танкового десанта, которых выделил нам комендант. «О чем он тут тебе брехал? О чудесах каких-то? Хитрый, между прочим, старичина, а в общем-то симпатяга. Так о чем он? Я рассказал». И когда Сикст, по-видимому, справив свою физиологическую надобность, вернулся к столу, Николаев, глядя ему в глаза, спросил: «Ну, святой отец, расскажите-ка, как ваша Богоматерь показываться может?» К удивлению нашему, Сикст с готовностью встал. «Пойдемте, не берите шапки, через двор идти не придется». Но все-таки мы пошли через двор, где, властвуя над всем, светил щедрый месяц. У главного храма трудились монахи. Сказав часовому пароль, мы открыли дверь и вошли в полутьму, освещенную десятками мерцающих свечей, выхватывающих из мрака пьедестал, на котором, сверкая драгоценным окладом, стояла знаменитая икона.